Плыли по Венеции поэты. Газета «Известия», номер 114, 1994 год. Этот разговор между Иосифом Бродским и его давним другом Евгением Рейном произошел в Венеции во время съемок первого отечественного фильма о поэте-лауреате Нобелевской премии. Более 20 лет, что он живет вне России, Бродский приезжает в Венецию. На несколько недель, на месяц, как получится. У меня такая сверхзадача, как сказал бы Станиславский, во все воды вступить. Вода для Бродского — образ времени. А это та же вода, что несла крестоносцев, купцов, мощи Святого Марка, всевозможные грузы, военные прогулочные суда и, самое главное, отражала те, кто когда-то жил, не говоря уж бывал в этом городе. Всех, кто шел по суку или вброд по его улицам, как ты теперь. В этом городе жили Байрон и Пруст, Гольдони, Вивальди, Генри Джеймс. Есть нечто замечательное в том, чтобы слушать музыку, написанную тем же самым Вивальди, в какой-нибудь местной церкви. В этом есть элемент логики или торжества справедливости. Российский миф о Венеции, быть может, даже сильнее, чем сама Венеция, тянет и будет тянуть в этот самый сумасшедший город Европы. Евгений Рейн приехал сюда впервые специально для съемок в фильме. Со времен их общей питерской юности немало воды утекло, и венецианской, и питерской. И то, что эта встреча состоялась для нас, съемочной группы, было не менее важным, чем сам фильм. За кадром останутся диктофонные записи многих разговоров в кафе, на набережных, разговоров, подобных этому, о поэзии и не только о ней. Бродский. Чем потрясающий феноменален Запад, так это непрерывностью истории. Вот что поразительно, вот что производит на русского человека впечатление абсолютно ошеломляющее. Когда ты понимаешь, что не было всех этих глобальных нашествий, катаклизмов. Ну да, новгородцы жгли тверчана, французы, англичан. Женя, я тебя собью с толку с цитаты. Я в годах 70-х, когда оказывался в Европе, иногда слушал русское радио, и меня поражала одна вещь. Без конца звучали все эти песни о родине, о родине, о родине. Скулёж совершенно невероятный, как будто авторы песен, которые писали в России, покинули родину и испытывают безумную ностальгию. Я считаю, что есть всего одна сильная строфа в мире. Написал ее очень небездарный человек по фамилии Исаковский. Пускай замерзал я в болотах, пускай погибал я во льду, но если ты скажешь мне снова, я снова все это пройду. А я считаю, что в этом есть невежество. Нас научили, натренировали говорить от имени народа. Страна огромная, масса людей, поэт начинает вещать о родине. И все как бы смешивает, под одну метелку метет, как будто он право имеет. Они все имеют право кричать о патриотизме. Это как бы обратная сторона поэта и государя. Разрывание рубах на себе со словом «Россия» на устах. Ты можешь себе представить, чтобы Гёте рвал камзол с криком «Германия! Германия!»? Ну, Гёте, в общем-то, могу себе представить в этой роли, но с трудом. Но ты же не будешь спорить, что за всем этим стоит некая российская традиция. Это не традиция. У Державина этого не было. То есть он общался с Фелицией, но никогда не выступал за русский народ. Александр Сергеевич этого не делал. И Боротынский этого не делал, и Вяземский, даже Лермонтов. И традиция эта возникла с разночинцами. Я знаю, что за этим стоит. Ну? За этим стоит некрасовский дактиль. Кому на Руси жить хорошо? Дактиль — это такой плачущий размер, да? Традиция русского почитания, которая у него обернулась этой мужской настойчивостью. И тем не менее Некрасов — великий поэт, конечно. Мороз, красный нос — это мы все знаем. Но, прости меня, кому на Руси жить хорошо — это большой позор. Да я не об этом. Он гениальный новатор, он написал... Послушай, послушай, Иосиф. У купца у Семиглотова живут люди неговеючи, ют на кашу масло постны, словно воду не жалеючи. Самые его замечательные строки — это все-таки «Мороз, красный нос». Задумаю реки большие, надолго упрячу под гнет. Построю мосты ледяные, каких не построит народ, читают хором. Мы тут много говорили о новелле Томаса Манна «Смерть Венеции». Попробуй все-таки объяснить, почему ты ее не любишь. Но у меня с Маном довольно скверные отношения. С самого начала они сложились плохо. Я прочитал Буденброков, это полный восторг, совершенно гениальная книжка, но потом я попал на север, и мне Яша Гордин прислал только что высшие Иосифово братья, и тот же доктор Фаусус. Я более-менее понял, что это за господин. Ужасно и интересный, сугубо немецкий феномен. Отсутствие души, если угодно, пользуясь русскими категориями, подмененный избытком интеллекта. Это тот вакуум, который заполняется интеллектуальными построениями. Это, надо сказать, довольно невыносимо. А теперь давай перевернем эту формулу и соотнесем ее с российской культурной традицией. До известной степени это возможно. Если хочешь, вся российская поэзия на этом построена. Потому что ее центральный размер — это четырехстопный ямб и женские окончания, или еще лучше того, дактилические. Избыток женских и дактилических окончаний — это главная характеристика русской поэзии XX века, ее советского периода. То есть что за этим стоит? Прежде всего, нерациональный подход к материалу и к тому, что происходило на самом деле, а это такая жалоба и эмоциональная реакция, то есть самооплакивание. Грубо говоря, если хочешь, скулёж. Даже когда вы имеете дело с таким замечательным господином, как Пастернак. У кого скулёжа не было, вот не на йоту, это Мандельштам. Это удивительно. Он не на этой инерции построен. При том, что по характеру, да, по характеру истерик. Но он это все время переводит в какой-то другой бешеный порядок. Через окно дугой пошли. И вот когда он это пишет, я знаю, что с ним происходит. Это происходит переход в иное качество. Он точно от всего этого отваливает. Да, ты прав насчет дактиля. Ну, еще бы нет. Все это особенно отчетливо ощущаешь, когда некоторое время проживешь в этой англоязычной фене. Почему на нас такое впечатление производил Киплинг в переводах Онашкевича или Гумилева? Потому что они снова начинают пользоваться мужскими окончаниями. Но фон так силен, что эта попытка воспринимается пижонством. И не только читателями, это дело десятое, а они и сами знают, от чего отказываются. Ведь русская поэзия начиналась как? Ты помнишь, что делал Ломоносов с четырехстопником? Да, конечно. Ломоносов, разумеется, был под сильным немецким влиянием, и он употреблял мужские рифмы. Разразился большой скандал между ним и всеми его современниками именно по этому поводу. И современники, уж тем более те, кто за ними последовал, они отказались от мужских рифм и пошли по тому пути мягкости и поливариантности, который дает четырехстопник с женскими окончаниями. Уже Сумароков пошел по этому пути. Между ним и Ломоносовым как раз и была главная война. До известной степени для русской поэзии явилась трагедия то, что войну выиграл Сумароков. Дело в том, что четырехстопник с мужскими окончаниями автора, не говоря уж о читателе, сильно к чему-то обязывает, в то время как с женскими извиняет. И вообще это самый главный разговор, который может на этом свете быть. У поэта не должна пропасть ни одна веревочка, и все-таки в стихах для меня самое важное не это, а чтобы был драйв, напряжение. А ты, мне кажется, в последнее время предпочитаешь стихи, где больше расслабления. Не расслабления, а монотонности. Много, довольно много лет тому назад, я полагаю, около 10 или 15, я прочел по-английски где-то в античной антологии коротенькое стихотворение какого-то грека Леонида. В течение своей жизни старайся имитировать время, не повышай голоса, не выходи из себя. Ежели, впрочем, тебе не удастся выполнить это предписание, не огорчайся, потому что, когда ты ляжешь в землю и замолчишь, ты будешь напоминать собою время. Да, но ты знаешь такие две строчки совершенно забытого хорошего русского поэта. Перед тем, как замолчать, надо и поговорить. Ну да, конечно. Вот это то самое, как русский человек отбивается от императива шуточкой. И действительно, мы еще успеем полежать в полном расслаблении на своих местных Сан-Микеле. Кладбище на острове близ Венеции, где похоронены Дягилев и Стравинский. Я согласен, но мне все-таки кажется, что стишок должен отчасти напоминать собой то, чем он пользуется, а именно время. Подготовила к печати Елена Якович.